Новости застали генерала Волкова в дороге. Он возвращался в офис после инспекции группы новичков на тренировочной базе. Прослушав сообщение, генерал отложил коммуникатор и, окликнув водителя, приказал ему гнать как можно быстрее. Отлично зная, что просто так генерал такую команду не даст, водитель включил спецсигнал и, разгоняя обывателей сиреной, погнал глидер с такой скоростью, что Волкова вжало ускорением в кресло. Отлично понимая, что неудобство — следствие скорости, Волков мрачно вздохнул и погрузился в размышления. Полученные известия не радовали и заставляли его нервничать. То, что пираты осмелились напасть на научную базу, принадлежащую правительству, наводило на определенные мысли. С тех пор, как начала раскручиваться эта незапланированная операция, генерал то и дело вспоминал о всяческой мистике и потусторонних силах. Слишком уж все складывалось непонятно. Сначала полтора землекопа под командой наемника умудряются захватить увлекшегося грабежом пирата. Потом этого наемника приглашают на работу в корпорацию, в которую СВР не могла попасть несколько лет подряд. Теперь все тот же наемник, при поддержке двух десятков таких же ушибленных на голову вояк, умудрился вступить в противостояние сразу с двумя пиратскими кораблями. И, как назло, в том секторе нет ни одного имперского корабля. А самое неприятное, что на той базе находился и сам владелец корпорации, один из самых загадочных и при этом самых богатых людей обитаемой галактики. Самому генералу на гибель олигарха было наплевать с высокой колокольни. Но в мире глобальных финансовых потоков могут возникнуть серьезные проблемы. Активы подобных финансовых магнатов были вписаны в самые разные структуры и схемы, что не могло не повлечь за собой обрушение на финансовых биржах и тому подобных брокерских конторах. Казалось бы, ну какое дело боевому генералу до финансовых потоков? Но вся эта галиматья вполне могла отразиться и на финансовом положении его родной конторы. Как? Волков и сам не очень понимал. Точнее, совсем не понимал. Но это и не его задача. Для этого есть специальный отдел, у которого теперь и будет голова болеть. А вот то, что Волков имел возможность избежать такого развития событий, но не сделал этого, может стать тем самым камешком в ботинке. И плевать начальству, что его человек там один, без связи и оружия. Был на месте, значит, изволь обеспечить. Усмехнувшись собственным мыслям, Волков устало вздохнул и, покосившись в окно, попытался понять, как долго еще терпеть эту гонку по городским магистралям. Глидер с воем турбин вписался в поворот и, жестко оттормозившись, у самых дверей конторы встал. «Прибыли, ваше превосходительство», — бодро доложил водитель, улыбаясь во все 44 зуба. «Спасибо, я догадался», — буркнул Волков, выбираясь из машины. «Вот ведь балбес молодой, несся, сломя голову, чуть все кишки не вытряс, так еще и скалится, как пассатижи», — ворчал про себя генерал, поднимаясь по ступеням. Едва он вошел в холл, как посыльный, появившись словно из воздуха, негромко доложил. «Вас срочно хочет видеть граф». «Уже иду», — вздохнул Волков, направляясь за подтянутым молодым прапорщиком. Его проводили в приемную, и секретарша, едва бросив на генерала взгляд, молча кивнула на дверь, коротко сообщив. «Проходите, он ждет». «Благодарю», — буркнул Волков, толкнув массивную дверь. «Ваше сиятельство, генерал Волков...» «Проходи, проходи, Иван Матвеевич», — остановил его доклад граф, приглашающе махнув рукой. «Уже знаешь, что произошло?» «Где именно?» — осторожно уточнил генерал. «На научной базе. Где же еще?» — сварливо отозвался граф. «Да, сообщили». «И что делать будем?» «А что тут сделать можно?» — развел руками Волков. В том секторе у нас даже посыльного катера нет, не то что флота. Это верно, мрачно кивнул граф. Как думаешь, твой парень выкрутится? Не хотелось бы терять толкового человека, да еще так глупо. Он же у нас вроде не числится, удивился Волков. Вань, ну хоть ты мне баки не забивай, вяло огрызнулся граф. А то не знаешь, что на него уже все бумаги оформили и сходу перевели в раздел совершенно секретно. Даже в кадрах о нем полчеловека знают. Полчеловека — это как? Сразу после оформления кадровика на голову укоротили, — попытался пошутить Волков. Строго между нами, — не принял шутки граф. Сидит там мой собственный человечек. На 20 кругов вперед проверенный, в подписках, как барбоска в блохах, но инвалид. Я его в свое время списать не дал. Вывел сначала за штат, а потом в кадры перевел. Вот через него и оформил. «Очень интересно», — помолчав, протянул генерал. «Выходит, паренек думал в правильном направлении?» «Непонятно», — покачал головой граф. Но началась тут какая-то странная возня. Вот я и решил посмотреть, кто нашим пареньком заинтересуется. Может, и прихватим кого за канделябры? Думаю, в такой ситуации спрашивать, надежный ли это человек, бесполезно, — задумчиво сказал Волков. Совершенно, — кивнул граф. Сказал же, это мой человек, от макушки до уцелевшей ноги. Ладно. «Пусть будет так», — вздохнул генерал. «Так что делать-то будем?» «Ты у меня спрашиваешь?» — возмутился граф. «Твой человек, тебе и карты в руки, так что думай». «А что тут придумаешь?» — ответил Волков вопросом на вопрос. «Только и остается, что ждать». «Чего именно?» «Развязки». «В тот сектор движется эскадрилья штурмовых истребителей французского легиона». «Может, и успеют?» «А если не успеют?» — не унимался граф. «Виктор Васильевич, что вы от меня услышать хотите?» — возмутился генерал. «Даже если я сию секунду сорвусь туда, то все равно прибуду только к шапошному разбору. Остается только ждать. К тому же есть у меня почему-то уверенность, что он опять выкрутится». «Откуда такое мнение?» — удивился граф. Слишком часто его убить пытались. Так что, можно сказать, привычка у него такая. Выкручиваться, — грустно усмехнулся Волков. А что там с его связным? Сменил тему начальник СВР. Готовим. И как? Работает или вид делает? Вы не поверите, но старается. Психологи говорят, ей это нравится. Это хорошо, что нравится. Задумчиво протянул граф. «Как думаешь, мы можем ее использовать прямо сейчас?» «Каким образом?» — насторожился Волков. «Есть одна идея. Пора выяснить, что там вообще происходит». «И вы хотите отправить туда купцов?» — не понял генерал. «Нет. Сигнал о нападении пиратов поступил по всем открытым каналам. Так что купцам там делать нечего. Но мы можем использовать команду наших стервятников. А твою девчонку сунем в их охрану». «Хм, это может проскочить», — подумав, кивнул генерал. Стервятниками называли группы торговцев, скупавших на местах нападения пиратов трофеи и обломки кораблей по цене лома. Бывало, что иногда они торговали и самими пиратами. Но всегда делали это на свой страх и риск. Цены они давали божеские, и потому дело с ними имели многие. Даже армии иногда не брезговали продавать этим старьевщикам отбитые в боях обломки, если комиссии признавали добычу неперспективной для дальнейшего использования. Была такая группа и у СВР. Паре десятков ветеранов открыли счет в одном из имперских банков. Помогли приобрести не очень старый грузовик, в котором был оборудован перерабатывающий комплекс и отправили в свободное плавание. Ветераны болтались по всем окраинам галактики, добывая вторсырье, а заодно и нужную информацию. Ведь помимо перерабатывающего комплекса, старый грузовой корабль был оборудован и самой современной системой связи, не говоря уже о мощнейших накопителях и оружием предпоследнего поколения. Работа у них опасная, так что такие усовершенствования ни у кого удивления не вызывали. Как и то, что помимо экипажа на таких кораблях всегда можно было встретить команду серьезных бойцов. Вольные стрелки, сбивавшиеся в небольшие группы для обеспечения охраны в подобных походах. Так что предложение начальника СВР было вполне логичным. Обдумав услышанное, Волков кивнул и, испустив очередной вздох, спросил: «Когда связного нужно будет переправить на корабль старьевщиков?» «Через 2 дня корабль будет на орбите Нового Пскова. Туда ее закинут катером, команду я уже дал. На тебе полный инструктаж и вся необходимая подготовка к работе, включая экипировку. А будет лучше всего, если свою девицу ты передашь старьевщикам с рук на руки, что называется, для нашего общего спокойствия». «Вы ей не доверяете?» — снова насторожился генерал. «Как и многим другим», — устало покачал головой граф. «Понимаю», — помолчав, кивнул Волков. «Так, может, сменить связного?» «Не стоит. Рисковать нашими людьми мы не будем. Готовь девчонку», — откинувшись на спинку кресла, решительно приказал граф. Убедившись, что других вводных не будет, Волков поднялся и, коротко попрощавшись, вышел из кабинета. Секретарша, бросив на него задумчивый взгляд, вдруг тихо спросила: «Шеф отвесил полной мерой, Иван Матвеевич?» «Я бы так не сказал», — сделал вид, что не удивлен, — ответил Волков. «Скорее выдал кучу указаний. Придется кое-что менять на ходу». «Повезло. Вы сегодня у него 5-й, и огребли все. Одного даже отправил в отдел кадров», — сочувственно поведала секретарша. «Сурово», — удивленно качнул головой генерал. «Не то слово. Словно с цепи сорвался. Даже на меня наорал», — неожиданно пожаловалась женщина. «Точно озверел. Кстати, давно хотел спросить, как вы проводите вечера?» — решившись, спросил генерал. «Обычно скучно», — вздохнула она. «Так, может, сходим куда-нибудь вместе? Поужинать, например?» — сделал очередной заход Волков. «Шеф не одобряет романов на службе», — задумчиво протянула женщина, бросив на дверь быстрый взгляд. «Но, с другой стороны, с этой работой я уже начинаю забывать, с какой стороны к мужчине подходить надо. Так что согласна. Во сколько и где?» «Раньше 20:00. Все равно не освободимся. Так что в 20:30 буду ждать вас у выхода», — решительно заявил Волков, чувствуя, как в душе разгорается азарт. «Не стоит давать местным сплетникам повод почесать языками. Наши дела — это только наши дела. Я закажу столик на 21:00 в трактире у Савельича. Заведение не самое фешенебельное, но уютное, и кухня отличная». Тут же проявила хватку женщина. «Знаю. Бывал там с приятелями», — радостно кивнул Волков. Названное заведение действительно не отличалось снобизмом, но славилось роскошной русской кухней. Так что выбор ее он оценил сразу. «Договорились. Буду», — улыбнулась она, и Волков невольно сам расплылся в ответной улыбке. Выбравшись в коридор, генерал быстрым шагом спустился на -3-й этаж, где располагались учебные помещения, и, вызвав дежурного, потребовал отвезти его к своей подопечной. Им выделили крошечный кабинет за каморкой дежурного, и Волков, задумчиво оглядев девчонку, удовлетворенно кивнул. Учеба и тренировки явно пошли ей на пользу. Изменилась осанка, В глазах появилась уверенность, а движения приобрели скупую точность. «Как дела?» — прервал молчание Волков. «Не поверите, но отлично», — сверкнула веселой улыбкой девчонка. «Это хорошо. Ну что, готова к работе?» «Уже? Я думала, что курс рассчитан на полгода», — удивилась девчонка. «Кое-что произошло», — развел руками генерал. «Тебя закинут в экипаж стервятников. Будешь числиться в их группе охраны. Корабль наш, экипаж и группа силовой поддержки тоже. Твое дело — добраться до места, войти в контакт с нашим человеком и запомнить все, что он скажет. А потом пересказать все это мне. Здесь». «А почему не по системе связи?» «Опять?» — спросил Волков так, словно раскусил что-то кислое. «Я тебе уже все объяснял, так что не буду возвращаться к этой теме. Так ты готова работать?» «Ну, я думала, все будет несколько интереснее, что ли», — смутилась Барбара. «Тебя взяли работать, а не развлекаться», — рыкнул Волков, намеренно напуская на себя суровый вид. «Вы плохой актер», — неожиданно улыбнулась девушка. «Чего?» От неожиданности Волков даже забыл, зачем пришел. «У вас очень хорошее настроение. Вы улыбались, когда я сюда вошла. И глаза». «Что глаза?» — не понял генерал, не веря собственным ушам. «Вас глаза выдали. Они у вас смеются», — продолжала веселиться Барбара. «Ну, знаешь, это уже ни в какие ворота не лезет», — попытался возмутиться Волков. «Генерал, вы ведь сами говорили, что вы боевик, а не полевой агент. Так чего же вы удивляетесь, что вас так легко прочесть? Тем более, что вы не особо-то и скрывались», — ответила девушка, разводя руками. «Ну, может, ты и права», — смущенно проворчал Волков, почесав в затылке. «Так что с моей отправкой?» — сменила тему Барбара. «Все просто. Подвернулась оказия, и руководство решило ускорить события. Свою задачу ты знаешь. Прибыть на место, сойтись с нашим парнем, получить послание и передать его нам». «Как близко я должна с ним сойтись?» Помолчав, тихо спросила девушка. «Это решай сама», — вздохнул генерал. «Ты подготовлена не на медовую ловушку, а парень не тот, на кого нам нужен компромат. Так что решай сама», — повторил он, устраиваясь на жестком стуле. «Поздравляю, Михаил! Отличная работа!» — услышал бывший сержант, едва переступив порог личных апартаментов шефа. «Нам просто повезло, мистер Спектр», — решительно ответил Миша. «Я так не думаю», — отмел его сомнение инвалид. «А я это знаю», — продолжал упираться Миша. «Поймите, мистер Спектр, не сумеем мы подготовить несколько ловушек, и не будь они так уверены в том, что все вооружение базы давно пора списывать в утиль, нас бы уже распылили на атомы по всему сектору. И поверьте, это не шутка. Так что если вы хотите оставить эту жестянку за собой, придется раскошелиться на систему безопасности. И раскошелиться очень серьезно. В этот раз нас спасли только удача, наглость и отсутствие у противника точных данных». «В ближайшее время корпорация откроет отдельный счет, на который будут переводиться все необходимые вам средства. Отчитываться будете только передо мной», — коротко ответил Спектр. «Спасибо, это здорово. Но нам еще предстоит выяснить, кто из кураторов работает на тех, кто притащил сюда пиратов. И вот тут должен сразу сказать, что моих знаний просто не хватит. Нужны специалисты по проведению розыскных мероприятий». «Но ведь какое-то количество преступников наш доблестный профессор умудрился уничтожить. И что теперь искать?» — помолчав, спросил инвалид. «Думаю, их гораздо больше», — помолчав, — вздохнул Миша. «И что натолкнуло вас на такую мысль?» «Некоторые косвенные данные», — ответил Миша, покрутив в воздухе рукой. «Не хотите говорить?» «Скорее не хочу оперировать непроверенными данными», — покачал головой Миша. «Выходит, вам нужна помощь профессионального дознавателя», — уточнил Спектр. «Именно. Таким вещам, как сыск, нас не учили. Так что здесь мы запросто можем запороть всю работу». «Хорошо. Мои люди займутся этим. Что теперь собираетесь делать?» «Хм, собирать трофеи и наводить порядок», — усмехнулся Миша. «Когда лаборатории смогут вернуться к нормальной работе?» «Думаю, завтра, с началом рабочего дня», — помолчав, ответил Михаил. «Не стоит выпускать из жилого отсека сразу всех. Может начаться стихийный хаос. Все перевозбуждены. Нужно поделиться страхами и обсудить новости. Так что скоро сыграем отбой тревоги. Но из сектора выпустим только завтра. Заодно и трупы из лаборатории уберем. Не стоит обывателей шокировать». «Может, поручить эту работу уборщикам?» «Лишние свидетели нам ни к чему. Кураторов по головам никто не считал, так что их не скоро хватится. А вот те, кто начнет задавать вопросы о пропавших, нам будут очень интересны». «Вы все-таки хотите ловить предателей сами?» — насторожился Спектр. — «Нет. Только взять под плотное наблюдение. И вот еще что. Я должен точно знать, в каком виде эти люди вам нужны. Точнее, что вы с ними собираетесь делать». «А есть разница?» — удивился инвалид. — «Конечно. Одно дело — взять их на горячем и выпотрошить до донышка. И совсем другое. Если вы собираетесь выходить с этим делом в суд, тогда вам потребуются доказательства, свидетели и прочие адвокаты». «Михаил», — Спектр улыбнулся, — «в наших кругах в суд ходят только в том случае, когда о деле пронюхали газетчики. Во всех остальных случаях все дела решаются за закрытыми дверями, так сказать, кулуарно. Вы понимаете, о чем я говорю?» «Что-то подобное и предполагал», — криво усмехнулся Миша в ответ. «Так что вы собираетесь с ними делать?» «Достаточно будет просто записи их допроса», — снова улыбнулся Спектр. «Вы понимаете, что потом нам придется отправить их в утилизатор?» «Я не подросток из школы скаутов. Делайте, что считаете нужным, Миша. У вас полный карт-бланш на все действия. И вообще, с этой минуты считайте, что база принадлежит вам и вашим людям. Вы здесь полные хозяева. Не забывайте, что в ближайшее время мне придется выпасть из обычной жизни на неопределенный срок. И все это время моя жизнь, целиком и полностью, будет зависеть только от вас и Расти. Надеюсь, вы сможете ее сохранить». «Имея доступ к необходимым средствам, я смогу обеспечить внешнюю безопасность», — решительно кивнул Миша. «Что же касается системы внутренней безопасности, то тут мне придется снова набирать людей. Нас слишком мало, чтобы взять эту жестянку под полный контроль». «Я уже сказал, у вас полный карт-бланш. И вообще, начинайте формировать свою команду, которую мы сможем использовать для своих целей. Доверять охране со стороны я больше не хочу. А ваши люди свой профессионализм уже доказали. Вы сможете собрать достаточно бойцов такого же уровня?» «Ну, если национальная и расовая принадлежность вас не интересует, то да», — подумав, кивнул Михаил. «Да плевать я хотел на всю эту чушь», — отмахнулся Спектр. «Главное — их умение, знание и преданность. Все остальное — ерунда». «Ну, при нынешнем жаловании и бонусах в преданности можно не сомневаться», — пожал плечами бывший наемник. «Некоторым денег всегда мало», — многозначительно проворчал Спектр. «Знаю, но таких в моей команде не будет. В любом случае за своих людей будете отвечать лично вы», — жестко отрезал инвалид. «А по-другому и быть не может», — кивнул Миша, поднимаясь. «Мне надо работать». «Конечно», — кивнул Спектр и, выдержав паузу, протянул ему руку. «Еще раз спасибо вам, и передайте парням мою благодарность». «Обязательно», — улыбнулся Миша, осторожно пожимая протянутую ладонь. В коридоре его догнал Расти, и, подстроившись под шаг, несколько минут молча шагал рядом, потом, вздохнув, негромко сказал. «Знаешь, на моей памяти это было впервые». «Что именно?» — уточнил Миша. «Чтобы мистер Спектр пожал кому-то руку». «А что так? Боится, что корона свалится?» — иронично хмыкнул бывший сержант. «Не тупи. Это из-за его способностей. При тактильном контакте он непроизвольно считывает все эмоции и мысли человека, а это не всегда приятно». «М-да. Что-то я действительно не подумал», — смущенно проворчал Миша, бросая на гиганта извиняющийся взгляд. Отношение Расти к инвалиду он знал и не хотел ссор в тот момент, когда на базе творится черт знает что. «Черт с ним!» — отмахнулся гигант. «Лучше скажи, чем я могу помочь?» «Закрой сектор шефа полностью. Введи разрешение на посещение только тех, кого ты знаешь лично и кому можешь доверять. Сейчас мы должны сделать все, чтобы избежать любой, даже самой призрачной опасности для него. В этом нападении очень много странностей, но у меня мало информации». «Выходит, нам остается только ждать?» «И надеяться, что противник совершит ошибку», — устало кивнул Миша. «Кому из твоей команды я могу дать пропуск?» «К внешнему периметру охраны всей группе. Мало ли, вдруг потребуется передать тебе послание, а времени самому прийти не будет. А полный доступ только мне. Изменение статуса на твое усмотрение или по требованию шефа. Но в этом случае полный контроль над любым вошедшим во внутренний круг». «Ты чего-то опасаешься?» — насторожился Расти. «В данной ситуации я опасаюсь всего», — решительно кивнул Миша. «У нас мало информации. Мы ничего толком не знаем об их планах. Не понимаем, зачем все это было затеяно и чем должно было закончиться. Поэтому да, я опасаюсь. За жизнь шефа. За жизни всех, кто находится на базе. За моих людей. А главное — за самого себя». «Хм, звучит довольно эгоистично», — улыбнулся Расти. «Ха, зато честно», — усмехнулся Миша. «И не надо забывать, что я застрял на этой жестянке вместе со всеми остальными. Так что, вытаскивая себя, любимого, я буду вытягивать и всех остальных». «Не понимаю, зачем ты это делаешь?» — покачал головой гигант. «Что именно?» — не понял Миша. «Так старательно прикидываешься, что ты хуже, чем есть на самом деле». «Наверное, это защитный механизм. Попытка избежать лишней ответственности. Когда тебя считают плохим, то ничего и не требуют. А когда ты весь в белом, то от тебя начинают требовать всего и сразу. А так не бывает». «Но при этом люди должны идти за тобой». «А у них есть другие варианты?» «Надо же! Целую философскую базу под это подвел», — покачал головой Расти. «Зато совесть чиста», — рассмеялся Миша. «Ладно. Хватит болтать, работать надо. Или еще какие вопросы есть?» «Нет, я все сделаю». «Не сомневался. До встречи». «Увидимся». Мужчины разошлись в разные стороны. Вернувшись на узел наблюдения, Миша задал несколько общих вопросов и, убедившись, что никаких неожиданностей не было, принялся формировать команду трофейщиков. Теперь когда у них под рукой катер пиратов, бойцам не было нужды использовать катер «Спектра». Зная состояние инвалида, Миша вполне допускал, что ему в любой момент может потребоваться транспорт для того, чтобы попасть в ближайшее лечебное учреждение. Несмотря на то, что на базе было много известных в научных кругах ученых, серьезных медиков среди них не было. Точнее, не было медиков-практикующих. Тех, кому «Спектр» мог бы без оглядки доверить свое здоровье и жизнь. Так что готовый к старту катер ему мог потребоваться в любую минуту. Поэтому, отправив пару бойцов проверить катер на предмет использования для буксировки маяков и якорей для фиксирования захваченных судов, Миша вызвал к себе обоих командиров отделений и, устало присев, в тяжко скрипнувшее кресло спросил: «Ну что, парни, начнем работать на свой карман?» «В каком смысле?» — удивились капралы, моментально навострив уши. «Пора как следует обследовать наши трофеи и выяснить, что мы там такое добыли. Может, получится выкрутить на отряд пару лишних тысяч?» — усмехнулся Миша. «Запросто!» — разом повеселев, закивали капралы. «Тогда думайте, как разделить людей». «Зачем?» — тут же последовал вопрос. «Затем, что охрану базы с нас никто не снимал, так что придется разделиться». «А надо ли?» — подумав, спросил командир первого отделения. «Что предлагаешь?» — повернулся к нему Михаил. «Работать сменами. По 3 стандартных часа. 2 группы обследуют добычу, остальные дежурят на базе. Потом смена. Забрасывать на место будем катером». «Упарятся парни в этих доспехах», — вздохнул Миша, выразительно стукнув себя по скафандру. «Хм, можно подумать, что это в первый раз», — усмехнулся капрал. «Добро. Тогда работаем стандартными тройками. Выходить только с оружием. Основное внимание оружию. Вполне допускаю, что нам удастся перекинуть кое-что сюда. Надо усиливать огневую мощь. Второй раз так может и не повезти». «Согласен», — помолчав, кивнул капрал, предложивший порядок работы. «Леший, нас запрашивает корабль стервятников!» Неожиданно прервал их разговор дежурный по связи. «О как!» — удивленно хмыкнул Миша. «Быстро они!» «Что за корыто? Откуда взялось?» «Вывалились из подпространства стандартный час назад. Идут к очередному узлу перехода. Просят придержать добычу до их появления». «Это твои соплеменники», — закончил связист, усмехаясь. «Хм, и сколько им до нас ковылять?» — улыбнувшись в ответ, спросил Миша. «3 стандартных суток». «Ладно, нам не к спеху. Пусть подходит. Дай им координаты выхода из гипера в 6 часах хода от базы, чтоб было время сбросить скорость и опознаться». «Думаешь, получится продать им это железо дороже, чем остальным?» — спросил молчавший до этого момента капрал. «Посмотрим. Во всяком случае, торговаться будем до хрипоты». «А если еще кто прилетит, устроишь аукцион?» «Нет. Кто раньше встал, того и тапки», — усмехнулся Миша. «Не думаю, что сюда еще кто-то заявится». «Прости, но ваши соплеменники для этого слишком трусливы. Целостность собственной шкуры ценят выше дохода». «Да уж, что есть, то есть», — презрительно скривился капрал. «Такое впечатление, что последние авантюристы или стали наемниками, или ушли в пираты». «И последних, к сожалению, большинство», — вздохнул Миша. «Ладно, парни, у нас есть повод поторопиться. Отдавать старьевщикам то, что может самим пригодиться, глупо». «Согласен. Я отправляю первую шестерку», — решительно кивнул молчаливый капрал. «Добро. Остальных на патрулирование коридоров и переходов», — добавил Миша, отпуская подчиненных. Раздав указания, Миша взял с собой одного бойца, и, прихватив тележку для транспортировки отходов к утилизатору, отправился в лабораторию. Нужно было взять образцы для анализа ДНК и избавиться от трупов. Тащить их через весь сектор на глазах у кучи гражданских Миша не хотел. Лишние разговоры и информация о неудавшемся покушении ему были не нужны. Сейчас, когда все заговорщики были вынуждены сидеть под замком, эта информация еще не успела просочиться куда не нужно. Добравшись до нужной двери, Миша ввел свой код и, открыв дверь, жестом приказал солдату вкатить тележку в лабораторию. Увидев трупы, боец только присвистнул и вопросительно покосился на командира. «Потом объясню», — отмахнулся Миша, заметив его взгляд. «Сейчас наша задача убрать этот хлам и смыть все следы. Крови никто видеть не должен. И вообще, о том, что здесь произошло, никто, кроме нас, знать не должен». «Похоже, история еще не закончилась», — задумчиво глядя на командира, проворчал боец. «Правильно думаешь», — вздохнул Миша. «Думаешь, в утилизаторе это все пройдет бесследно?» «Поясни», — не понял Михаил. «Все просто. Каждая загрузка фиксируется автоматически. На центральном компьютере и на каждом аппарате отдельно. Так что проверить, куда и сколько раз чего-то закинули, несложно». «Да? Не знал», — помолчав, вздохнул Миша. «И что с ними делать?» «Проще засунуть в катер и сбросить за борт, когда парни пойдут к жестянкам. Тогда точно никто ничего не поймет и не заметит. Трупов там и так хватает». «Дельная мысль», — одобрительно кивнул Михаил, нагибаясь к ближайшему телу. «Так и поступим». Следующие два дня стали для Барбары настоящим кошмаром. По приказу генерала ее таскали из службы в службу, нагружая с каждым заходом все больше и больше. К вечеру первого дня она уже не чувствовала ног, а плечи отваливались от загруженных в ранец вещей. Мысленно пробежавшись по списку полученного, девушка тихо застонала. Ей в голову не могло прийти, что обычному охраннику на корабле стервятников может потребоваться так много барахла. Но ее куратор предусмотрел все. От нижнего белья до оружия и боеприпасов. Сухой паек, несколько комплектов формы, разгрузочные системы, аккумуляторы для штурмовой винтовки, скафандров и коммуникатора. Короче, проще было перечислить все то, чего ей не всучили. Кое-как добравшись до своей комнаты, девушка буквально рухнула на кровать, но отдохнуть ей не дали. Дверь распахнулась от пинка, и выросший на пороге инструктор отправил ее на ужин, рявкнув так, что Барбара подскочила вместе с кроватью. То, что ее отправляли на задание, не имело никакого значения. Пока она находилась на базе, должна была подчиняться распорядку дня, и спорить с этим было бесполезно, точнее, опасно для здоровья. С трудом проглотив ужин, она вернулась в комнату и, понимая, что завтра день будет не менее суматошным, вывалила все полученное прямо на пол. Мрачно оглядев кучу вещей, Барбара принялась аккуратно укладывать все обратно в ранец, пытаясь понять, что ей потребуется в первую очередь, а что может и совсем не потребоваться. К тому времени, когда она закончила набивать ранец, прозвучал сигнал отбоя. Заставив себя доплестись до душа, Барбара быстро ополоснулась и уснула раньше, чем коснулась головой подушки. Сигнал подъема заставил девушку резко проснуться и громко от души выругаться. Быстро умывшись, она побежала в столовую и после завтрака сходу была отловлена очередным куратором. На этот раз ей предстояло пройти все круги канцелярского ада. Ее заставили прочесть и подписать кучу всяких запретов, предупреждений и предписаний, при этом не забывая запугивать и обещать всяческие кары в случае неисполнения указанных циркуляров. Окончательно запутавшись и уснив только то, что за любое лишнее слово ее запросто могут пристрелить, Барбара выбралась в коридор и, прислонившись к стене, еле слышно пробормотала. «Черт! Знала бы раньше, ни за что бы не согласилась. Лучше уж на каторгу». «Сделаешь глупость — отправишься», — буркнул в ответ куратор, умудрившийся услышать ее слова. «Что дальше?» — повернувшись к нему, устало спросила девушка. «Ужинай и отдыхай. Завтра подъем для тебя в 6, завтрак и отправка». «Скорее бы уже», — вздохнула Барбара. «Не нервничай. Ничего страшного не будет», — неожиданно улыбнулся куратор. «В твоем задании все будет скучно и обыденно. Пара суток в подпространстве, потом несколько часов трепыхания в объеме, а потом встреча с объектом». «А потом?» — не сдержала любопытство девушка. «Короткий разговор, и все в обратном порядке. Боев, погонь и многоходовых комбинаций не будет. Точнее, не в этот раз». «А жаль». «Чего именно тебе жаль?» «Что боя не будет». «Хочешь подраться?» «Не в этом дело. После всей местной скукотищи очень хочется кому-нибудь морду набить», — честно призналась Барбара. «Забудь», — отмахнулся куратор. «Если только сама на базе чего-нибудь не учудишь. Но на этот счет тебя уже предупредили». «Ага. Я вот только одного не пойму. Что это за боец охраны, если он на отдыхе никому морду не набьет?» Такое поведение не характерно для настоящих наемников. «Стереотипы, девочка», — вздохнул куратор. «Любая драка в общественном месте — это штраф, то есть потеря денег. А деньги эти ребята считать умеют. Так что держи кулаки в карманах, если только не получишь прямой вызов или не нарвешься на откровенное хамство». «То есть в правилах есть исключения?» — осторожно уточнила девушка. «Ты чем инструктаж слушала?» — возмутился куратор. «Да я от этой тягомотины чуть не уснула!» — отмахнулась Барбара. «В любом правиле есть исключение, если только это не аксиома. Так же и тут. Если тебя оскорбили, бросили вызов, то ты должна соответственно реагировать. Попытка уйти от схватки или снести оскорбление станет подозрительной. Для людей этой профессии это не свойственно, так что, попытавшись избежать конфликта, ты поставишь операцию под удар». «Почему?» «Ты издеваешься?» От возмущения куратор чуть не выронил бумаги. «Тебя чему все это время учили?» «А, ерунде всякой», — отмахнулась несносная девчонка. «Если было чего толкового, так это стрельба, рукопашный бой и способы маскировки. Так вы расскажете?» «Я тебя сейчас сам пришибу», — угрюмо проворчал куратор, качая головой. «Не пришибете. У меня отправка завтра», — озорно рассмеявшись, ответила оторва. И куратору на миг показалось, что она сейчас покажет ему язык. «Черт с тобой, паразитка. Слушай», — сдался куратор. «Проявив несвойственные бойцу охраны качества, ты привлечешь к себе внимание. В любом месте, в любой точке базы, где ты окажешься после такого отказа, все будут тыкать тебе в спину пальцем и рассказывать, что ты струсила». «А после драки разве не будут судачить?» «Если только пару дней. Драка охранников, наемников, телохранителей, оказавшихся где-нибудь на отдыхе, дело обычное, так что поговорят и забудут, поняла?» «Ага, поняла». «И что именно ты поняла?» «Драться можно, но только в том случае, если мне бяку скажут», — быстро добавила девчонка, увидев, как напряглось лицо куратора. «Ладно, плевать». Неожиданно пожав плечами, отмахнулся куратор. «Завалишь операцию? Тебя генерал с дерьмом смешает и в утилизатор спустит. Так что теперь ты не наша проблема». «Я никак не могу в толк взять. Зачем устраивать такие сложности, если есть специальные средства связи?» Помолчав, — сменила тему Барбара. «А вот это не твоего ума дело», — сурово оборвал ее куратор. «Есть задание и есть исполнитель». Тут он ткнул пальцем в девчонку. «И твое дело — исполнить приказ. Нет? Заказывай себе панихиду. Шутки кончились. Надеюсь, это ты хорошо усвоила». «В первую очередь», — мрачно вздохнула Барбара. «Тогда отправляйся к себе и готовься к отъезду». Закончил разговор куратор и, развернувшись, направился куда-то вглубь сектора. «Вот тоска! Даже поговорить не с кем!» — вздохнула Барбара, затеявшая весь этот разговор только для того, чтобы не сидеть весь вечер одной в своей комнате. Вообще, за время обучения она сделала несколько попыток сойтись с кем-нибудь из курсантов поближе, но задаваемые им нагрузки не способствовали долгим ночным посиделкам и пустопорожней болтовне. Так что отправке девушка действительно радовалась. Она уже начала уставать от однообразия учебного центра и строгого расписания, нарушить которое можно было только заболев или покинув периметр центра. Бросив задумчивый взгляд в ту сторону, куда ушел куратор, Барбара тяжело вздохнула и поплелась к себе. Ужин и отбой прошли как обычно, а вот подъем оказался жестким. Комнатный интерком взвыл, словно проклятая душа. А потом голосом куратора рявкнул так, что Барбара слетела с кровати раньше, чем успела открыть глаза. «Встать! На все процедуры 3 минуты! Через 7 минут завтрак, через 15 погрузка и отправка! Неисполнение будет считаться отказом от задания!» Сообразив, что говорится это все не просто так, Барбара галопом ринулась в туалет, попутно скидывая с себя футболку. Она успела уложиться в отведенное время и спустя 15 минут закидывала свой баул в салон глидера. Едва только девушка захлопнула дверь, как машина сорвалась с места и понеслась в сторону космопорта. Выписав замысловатый пируэт, глидер приземлился на стоянке частных катеров. У трапа катера уже прохаживался генерал. Увидев знакомую машину, он удрученно покачал головой на противозаконные виражи и, подойдя к глидеру, спросил. «Я смотрю, ты зарабатываешь много». «С чего это?» — удивился водитель. «Угробишь машину, заставлю купить ее», — рыкнул генерал и, повернувшись к девушке, скомандовал. «Выметайся из машины. Ты уже 2 минуты, как должна быть на борту катера». «А мы куда-то опаздываем?» — невинным тоном поинтересовалась оторва. «Заткнись и шевели задницей!» — рявкнул Волков, резко захлопнув дверь глидера. Сообразив, что начальство не в духе и вполне способно устроить втык просто так, для собственного удовольствия, Барбара захлопнула рот и, подхватив вещи, бегом взлетела по трапу. Стоявший у люка шлюзовой камеры матрос жестом указал ей на кресло, и девушка быстро заняла его, благоразумно решив отложить разговоры на потом. Вошедший в салон Волков уселся в соседнее кресло, и экипаж тут же запустил двигатель. Украдкой разглядывая генерала, девушка пыталась решить, что могло за ночь произойти такого, что он готов глотать песок и выдувать стекло. Но катер уже лег на нужный курс, а генерал продолжал мрачно молчать. Наконец, не выдержав, Барбара осторожно спросила. «Господин генерал, что случилось? Это как-то связано с моим заданием?» «Не знаю», — вздохнул Волков после долгого молчания. «После сообщения о нападении по открытому каналу и известии, что атака отбита, никакой информации больше не поступало, и это меня беспокоит больше всего». «Думаете, что нападение повторилось?» «Все может быть», — снова вздохнул генерал. «В любом случае и тебе, и всему экипажу нужно быть готовым к любым неожиданностям, в буквальном смысле слова». «Долго нам лететь?» — сменила тему Барбара, пытаясь избежать нотаций. Через 3 стандартных часа будем на месте. Там пересядешь на корабль и в путь. Устало ответил генерал. Странно, что вы отправляете меня лично. Я думал, это будет кто-то из ваших подчиненных. Я притащил тебя в службу и отвечаю за каждый твой шаг. Так что имей это в виду, когда соберешься сделать какую-нибудь глупость. Учти, что если из-за тебя у меня возникнут неприятности, я тебе лично башку откручу. Вот этими руками. Даже если для этого мне придется раньше времени уйти на пенсию. «Не надо, господин генерал», — сказала девушка неожиданно серьезным тоном. «Чего не надо?» — удивился Волков. «Не надо угроз. Я все сделаю как надо. Знаете, я только вчера вечером вдруг поняла, что мне действительно нравится это дело. Несмотря на все занудство и мрачность вашей службы, мне она нравится». «Чем это?» — настороженно спросил Волков. «Она вселяет уверенность». «Во что?» «В то, что меня не бросят в трудный момент, что помогут, если вдруг возникнут проблемы, и что теперь мне есть куда вернуться. Можно сказать, свой угол». «Это ты про комнату в учебном центре?» «Ага». «Она уже не твоя. Но не волнуйся. После возвращения тебя поселят в отдельной квартире». «А мои вещи?» «Сегодня все перевезут. Квартирка небольшая, но там есть все, что нужно. И теперь это и будет твой дом. Во всяком случае, до тех пор, пока ты служишь». «Вы серьезно?» — растерялась Барбара. «Абсолютно», — решительно кивнул Волков. «Наша служба тем и хороша, что оказавшийся в ней перестает беспокоиться за быт, во всяком случае в том, что касается серьезных вещей — жилье, мебель и тому подобное». «Это же огромные деньги!» — ахнула Барбара, не веря собственным ушам. «Жилье принадлежит службе тыла. Вся мебель оттуда же. Хочешь сменить — подавай заявку, и ее вывезут. Можешь покупать то, что сам хочешь. А после службы или приобретешь жилье сам, или останешься в квартире, выплачивая ее стоимость из пенсии. Многие так и делают. Выкупают по остаточной стоимости. И служащим хорошо, и государственные дотации регулярно пополняются». «И так по всей империи?» — неверящим голосом спросила девушка. «Конечно». «Хрена себе! Бюджетец у конторы!» — ахнула Барбара. «Хм, так и империя не маленькая», — усмехнулся генерал. «А толку от нашей службы много. К тому же штат у нас не так и велик, как может показаться». «Хм, пара миллионов рыл, не больше», — иронично хмыкнула девчонка. «И миллиона, ха, не наберется», — усмехнулся генерал. «Шутите?» — снова не поверила ему Барбара. «Я сильно на шутника похож», — хмыкнул генерал. «Смысла нет штат раздувать. Главное — эффективность, а не количество». Барбара задумалась, переваривая полученную информацию. Все ее прежние представления о службе внешней разведки кардинально менялись. Даже побывав в учебном центре службы, она так и не узнала толком, что на самом деле представляет из себя эта контора. Не кстати вспомнился и эпизод ее ареста, когда пара взводов охраны посольства поставили на уши целый квартал на независимой планете. Зябко передернув плечами, девушка поспешила вернуться к более приятным мыслям. Теперь у нее появился свой собственный дом, в котором она будет полновластной хозяйкой. Эта мысль грела девушку. Ведь впервые в ее недолгой жизни у нее появилось что-то свое. Не просто украденное или добытое, а честно полученное от официальных властей. Значит, эти люди не шутили, когда говорили, что, служа империи, она не будет ни в чем нуждаться. За разговором и размышлениями девушка не заметила, как пролетело время. Катер плавно состыковался с огромным кораблем, и экипаж начал процедуру шлюзования. Волков, поднявшись со своего кресла, легко подхватил вещи девушки и, подойдя к люку, тихо сказал, глядя ей прямо в глаза: «Сделай все честно, и не пожалеешь. Предашь, и всю жизнь будешь прятаться по помойкам, но до старости не доживешь». «Я все сделаю, ваше превосходительство», — так же тихо ответила Барбара. «Мне нравится эта работа». «Тогда удачи», — кивнул генерал, отдавая ей баул.